Ничто не исчезает бесследно и не появляется ниоткуда. Эту премудрость Денис помнил еще со школьной скамьи. Но сейчас, сидя над картой железных дорог Южного федерального округа, он начал сомневаться в справедливости закона сохранения материи. Железнодорожный транспорт весь на виду. Прямые четкие линии путей, ответвлений немного, нет никаких лабиринтов или подземных туннелей. Короче, не спрячешься. Куда же делся вагон? Ну, допустим, его взорвали и сбросили под откос. Сколько он может пролежать там незаметно? Ну, 10 минут, ну, 40, ну, максимум час. Или, предположим, утопили в озере. Но крупных водоемов поблизости от железной дороги на этом участке не имеется. Скорее всего, его банальнейшим образом украли и загнали в отстойник между ржавыми паровозами и развалившимися составами. Но зачем? В дверь позвонили. Опять мамонт. Потный и красный, как после пробежки, но не в спортивном костюме, а в строгой темно-серой двойке, белоснежной сорочке и галстуке в полоску. Приволок с собой цыпленка-гриль в промасленной оберточной бумаге. «Еще горячий гад!» — радостно сообщил он с порога. «Освобождай место. Стаканы на стол. Что за бардак у тебя?» Бардак заключался в трех разномасштабных картах, расложенных одна поверх другой, а также в линейке, карандаше и циркуле. Денис нехотя убрал все это, сложные карты закинул на холодильник. После нападения на рай они встречались довольно часто. Обычно мамонт заходил в гости с выпивкой и закуской. Денис даже разбаловался. «А пиво где?» — спросил он. «Но как ты себе это представляешь? В выходном костюме и с пивом? У тебя водка должна быть. Не жмись. В дверце холодильника нижняя полка. Спорим?» Денис поставил бутылку на стол, достал приборы и хлеб. «Пиво ему к костюму не подходит», — проворчал он. «А водку в такую жару, значит, глушить можно. И с цыпленком в выходном костюме тоже можно. Сырым не. Сырым никак нельзя. Моветон». Мамонт вышел из ванны, опустил закатанные рукава сорочки, уселся за стол и поиграл пальцами над тарелкой. «А если гриль, то вполне. И водка, если не паленая». «Не иначе, как во французском консульстве был фуршет», — сказал Денис. «Какой фуршет? Ты меня огорчаешь». Мамонт торопливо чокнулся, выпил, руками выдрал гуску и половину задней части в придачу. «Еще Шерлок Холмс называется. Я ж голодный как волк. Какой может быть фуршет?» Набив рот, он исторгал из себя краткие рубленые фразы. «Подведение итогов. За полугодие. Мой отдел грамоты наградили». Денис рассмеялся. «Что, у вас тоже повышение раскрываемости и понижение преступляемости?» Мамонт довольно заурчал и кивнул головой. «Точно. Про УТГ ничего не слышно. Да и ОПГ притихли. А их лидеры куда-то подевались. Козыря помнишь? Ну, Буланова. Того хмыря из рая. Жена 4 месяца назад пришла в милицию и подала в розыск. Ни слуху, ни духу. И еще несколько его бригадиров исчезли. Про них никто не заявлял, но мы-то знаем». Он отодвинул свою рюмку от занесенной Денисом бутылки, помахал над ней ладонью. «Больше не буду». «Казалось бы, пропади и хрен с ними. А нет. Наши руководители требуют их отыскать». «Зачем?» Денис поставил бутылку на место. Он не любил водку. «Затем, что они могли уйти за кордон, в международные террористические центры». Мамонт откинулся на спинку стула и усмехнулся. «Нормально, да? Козырь, умный и тапок сбежали к Бен Ладену и укрепляют международный терроризм. Только они, если куда и сбежали, то на свои виллы в Испанию да на Кипр. А скорее всего, их уже закопали где-нибудь в подмосковном лесу. Или у нас на левом берегу. Или еще где-то прячется. У них же война не на шутку. Мамонт подлил себе соус, вздохнул и в момент расправился с цыплячьей ножкой. Потом тщательно вытер руки салфеткой, отодвинулся от стола, осмотрелся. Кивнул на холодильник, с которого свешивался край самой большой карты европейской части России, масштаба 1 к 200 тысячам. «Что ты тут замышляешь? Или план генерального наступления разрабатываешь?» «Вагон свой ищу. Не мог же он исчезнуть». Денис встал. Жратву мамонт приносил вкусную, ничего не скажешь. Но со стола никогда не убирал. Денис закинул тарелки в мойку, поставил чайник на огонь, сел на место. И тут его будто окатило. «Слушай, у вас же свой летный парк должен быть», — сказал он. «Я читал в газете, контора даже беспилотники закупает. На днях новый тендер объявили». «А зачем тебе беспилотник?» — поднял брови мамонт. «Да нет, не беспилотник. Обычный легкий вертолет с пассажирским местом. Ни пушек, ни ракет, ничего такого. Смотри». Денис полез за картой, разложил ее на столе, ткнул пальцем в обведенную фломастером линию между Тиходонском и Москвой. Мамонт был в курсе его поисков, поэтому подробности он мог опустить. «Отправление поезда в 13:30. Протяженность маршрута 1000 километров. Время в пути 18 часов. Я разговаривал вчера с одной старушкой, которая ехала в этом вагоне». «Погоди», — перебил мамонт. «Ты же говорил, все пассажиры пропали. Откуда старушка-то взялась?» «Никуда они не пропали. Просто одни ехали по поддельным документам, других попросили перейти в другие вагоны. Вот и старушка перешла. А около полуночи вернулась за очками. И вагона уже не было». «И что? Его могли еще в Северске отцепить?» Денис снисходительно улыбнулся. «Это вряд ли. Там проводницу убили. И проводника соседнего вагона. Их трупы нашли в районе Кротова. Состав проходил мимо этого места в 23:20. Если их не выбросили из вагона, значит, 40 километров несли на руках. Может такое быть?» Мамонт хмыкнул. «Не факт, что их убили в пропавшем вагоне. А может, отстали от поезда в Северске? Догоняли машины, там их и...» «Голыми догоняли?» — ернически спросил Денис. «Да. Пиво лучше, чем вода. Вот где он исчез». Денис отсек карандашом часть маршрута и жирно ее закрасил. «Между Северском и Кротово». Денис посмотрел на мамонта. «Такая вот получается картина. Непонятная правда. Сюрреализм какой-то». «Сюрреализм бывает интересным, если правильно посмотреть. С одной точки глянешь — женская задница, а с другой — портрет Линкольна», — пробурчал мамонт, развернул к себе карту, взял линейку, приложил, что-то сосредоточенно померил. «Точно здесь». «Что здесь?» Тот глянул из-под лобья. «Там есть особо режимные объекты. Точнее, были. Полигон под Кротово помнишь, где боевой лазер испытывали?» Денису в нос ударил тошнотворный дух горелого человеческого мяса. Он вскочил, с трудом сдержав тошноту. «Кончай». «Ладно, не буду, раз ты такой нежный. А кроме лазерного полигона еще пара объектов неподалеку. Но сейчас их все позакрывали. Отсутствие денег и избыток миротворческих намерений». «А при чем здесь твои объекты?» — насторожился Денис. «Как они могут быть связаны с моим вагоном?» «Да никак», — майор вновь сложил карту. «Просто к слову пришлось». «А лучше скажи, что ты про вагон думаешь», — раздраженно вскинулся Денис. Мамонт пожал плечами. «Что тут думать? Все и так ясно». «Ясно? И что тебе ясно?» «Пассажиров, сам говоришь, пересадили». «Я не так говорю». «А вагон перекрасили и продали какому-нибудь толстосуму». «Продали?» — изумился Денис. «Вагон?» «А чему ты удивляешься?» Мамонт еще раз пожал плечами. «Есть же личные самолеты. Почему не завести личный вагон? Может быть, вскоре пропадет тепловоз, потом еще вагон, потом еще. А какой-нибудь олигарх станет кататься на своем поезде». Наступила тишина. Потом Денис покачал головой. «Я в это не верю. Зачем тогда проводников убивать?» И упрямо сказал. «Мне нужен вертолет. Облет покажет, что к чему. На машине я кучу времени угроблю. Там и дороги не везде есть. Пешком, что ли, по путям ходить?» Мамонт задумался. «В общем-то, идея хорошая, правильная. А Давыденко твой, что он-то говорит?» Денис махнул рукой. «Жмется. Да и нет у него вертолета». «Ну а под каким соусом ты собираешься взять вертолет у нас? Контора, думаешь, не жмется? У нас все служебные аудюхи на 92-м бензине ездят, хотя положено на 95-м». «Бедные вы, бедные», — посочувствовал Денис. «Лично я брать ничего не буду. Брать будешь ты. Напишешь рапорт. Пропажа вагона с пассажирами, так и пиши. С пассажирами. Сильнее подействует. С большой долей вероятности может явиться следствием преступления террористической направленности, в связи с чем прошу выделить в распоряжение моего отдела вертолет для проверки данной версии путем облета маршрута движения поезда Тиходонск-Москва и контроля прилегающей территории». «Хорошо излагаешь», — восхитился Мамонт. «А что, и напишу. За этим действительно могут стоять террористы. Какие-нибудь долбанные УТГ».